где-то в теплых слоях атмосферы. Не тревожа озоновый слой, представитель рептилиевой эры, чудо-ящер летая стрела. Вдыхает аромат земляничный поля, тем живет и черта неплохая, не кусает за шеи земля. Воплощенная предков мечта. Он без ноги родился в полете, обречен бесконечно летать. Потому и за миг до побудки, как бревно, лежа в вылистом дне, натощак даже с камнем в желудке, я, дружище, летаю во сне. И ползу по старинке, я такой же, как ты, крокодил.